Никто не хвастался с идиотской гордостью. Фраза, кстати, подлинная. Я поймал ее каких-то 2 недели назад, в студенческой компании, когда в очередной раз, мотаясь по городу, заскочил перекусить в кафе на университетской возле филфака. Фраза. У меня есть такая тетка одна, ее звать Глория. Так она любит, когда ее называют гонорея. Ха-ха-ха. Он у них умным работает. Только я его в конце концов перехитрил. Послал подальше. Рашид, пойми одну вещь. Упавший камень, конечно, может случайно раздавить, например, зайца. Но все равно, любой заяц умнее камня. Дорогой Юра, все так. Но того зайца, который попал под камень, эта истина уже не может интересовать. И молодежь. А вот еще, песня о малочисленных народностях российского севера. Ну, кто знает, нет? Нивхи печальные, снегом покрытые. Общая ха-ха. И выпил-то он децл, а не бенни-мэ, полный офлайн. Зазиповали в углу, так мне оверсайзно с них стало. Тут же ему внулся в отель, и ноги моей больше в этом ресайкле никогда не будет. Гайдаки, чубаки и папа Ельцерос. 3 грека в Россию везут контрабанду. Да будет вам жевать прошлогоднее сено, где они, а где до сих пор мы? А вот еще, и Божья благодать сошла на Чехию, она цвела под сенью натовских штыков, не опасаясь дураков. Общая ха-ха. Дураки вы, дядьки, все вам хахоньки. А у меня там подружка школьная. Едва выпускные сдала в 94-м, так и выскочила туда замуж. Как все это грянуло, сразу писать перестала. Я ей открытки, поздравления. Целый год бомбардировала, наверное. Все как в прорву какую. Вот и гадает чего. Лапочка, я бы постарался тебе заменить твою подругу, но ты для меня слишком каротична. Ха-ха. Грянул марш, по природе своей какой-то немецкий, эсэсовский даже. Но текст был русскоязычный. Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, вы с нами, хоть нет вас в колоннах. Разговоры пропали, заслоненные отрывистой строевой мелодией. Я налил себе водки. Ни на что определенное я не рассчитывал. Просто хотел поиграть в поддавки и здесь. Разговор с Лжеевтюховым довольно очевидно показал, какая это полезная игра. Ловить не весь что на одного единственного живца, находившегося в моем распоряжении, то есть на самого себя, других методик поиска у меня нынче не было. Ибо в сущности я даже понятия не имел, что именно ищу. Чтобы быть хоть сколько-нибудь убедительным, надо пить всерьез и быть пьяным всерьез. Никакое притворство не поможет, никакие предварительные таблетки не помогут. Вернее, помогут засыпаться. Те, для кого ты играешь, кем бы они ни были, не идиоты. По-настоящему помогут лишь ненависть к убийцам да желание победить. Даже на автопилоте, даже в полном угаре. Тот перепьет, кто ненавидит сильнее.